и сразу же растворился. «Ты ему переплатил», — заявил Митя. «Если Валерон отказывается от ужина, плата явно больше, чем нужно». «Конфет мне ему не жалко», — ответил я. «Как у тебя после прошивки?» «Чувствую себя странно», — пожаловался Митя. «Что-то внутри поменялось, хотя резак ты не поставил». «Я все твои системы продублировал проволокой. Теперь у тебя точно ничего не отпадет. А резак? Если Валерон притащит манок, найдем тебе нужного элементаля, тогда энергии хватит на все». Я отодвинул собранный двигатель и придвинул остов паука княжны, для завершения которого осталась самая малость. Предложение Валерона я обдумал и решил действительно поставить голосовой модуль. Траты на него минимальные, зато итоговая поделка выглядит куда представительней. С учетом того, что основные правки по корпусу я сделал в кузнице, оставалось всего лишь добавить модуль. Закончиться вторым пауком я не успел, потому что неожиданно наступил вечер. Прохоров отвлекся от алхимии и сварганил вполне себе приличный ужин. «Так, а где лохматый?» — огляделся он, не видя красной валероновой мисочки. «На важной миссии», — пояснил я. «Несколько дней будет отсутствовать». «Если не больше, потому что пара дней — это очень оптимистично. В бесплотном виде Валерон, конечно, передвигается очень быстро, но ему же не только добраться надо, но и ограб... разведать. А на обратном пути еще и в гараж их завернуть. Надеюсь, он не вообразит, что кондитерская лавка на него злоумышляет и не ограбит еще и ее». «А я на него готовил», — расстроился Прохоров. «Все не съедим, отправим в контейнер. Валерон же предлагал один подготовую еду отвезти. Кстати, я же могу еще два сделать», — обрадовался я, вспомнив, что у меня теперь появились дополнительные ингредиенты. «Лишними не будут?» — обрадовался теперь уже Прохоров. «Нам бы еще запас сделать». «Пересоберу машину, сделаем», — решил я. «Двигатель будет другой, и кабину сделаем металлической. Правда, ее придется выковать». Я задумался, смогу ли совместить с изготовлением снегохода. Металла должно хватить, а вот времени... У меня, конечно, еще примерно месяц впереди, но если я буду разбрасываться, ничего не успею. Еще паука для княжны закончить нужно. И все же после ужина мы с Прохоровым отправились заниматься машиной. В первую очередь я демонтировал старый двигатель, который мог пригодиться в доме, а потом удлинил раму, чтобы уж на совсем куцом автомобиле не ездить. Всю деревянную облицовку Прохоров за это время отодрал. Сиденье тоже снял. И сейчас перед нами была только основа, на которую можно было водрузить все, что угодно. Но теперь это что угодно должно стать красивым. «Гриш, не знаешь, алхимические красители на металл механизмусов ложатся?» «Пробовать надо», — задумавшись, ответил он. «Не помню, чтобы их кто красил». «На пауке княжны попробуем», — решил я. «Не на мне?» — спросил Митя. «Ты и так хорош», — ответил я. «А подарок нужно будет покрасить. В розовый цвет. Девушке дарим как-никак». Идея мне нравилась, потому что давала Марии Васильевне повод на меня обидеться. Почему-то казалось, что розовый цвет ей не по душе, как девица боевой. А обиженная княжна — это отсутствие приглашений на ужины. Правда, Прохоров меня тут же обломал, сообщив, что за такой алхимией придется съездить в Гарашиху. Или заказать кому. Ничего, у меня уже было из чего собрать корпус, и даже на стекла я наковырял прозрачных пластинок с механизмусов, осталось их сплавить. И время вроде имелось. Точно не поедем в Гарашиху до возвращения Валерона. Точнее, до известия о пропаже последнего куска реликвии. На нас с Прохоровым даже тень подозрения не должна упасть. А вот когда несется благая весть, сразу отправимся в соседний город. И за краской, и за лыжами, и за столь необходимыми Валерону конфетами. Глава 18. Ночью сбылась мечта Прохорова. Отражение открылось прямо у нас во дворе. К тому времени, как мы выскочили, уже пара тварей оказалась на нашей стороне и штурмовала забор. Хороший кованый забор был мне дорог, поэтому, оставив Прохорова принимать гостей у искажения, я метнулся к тем, кто уже начал портить мое имущество, пытаясь следовать за манящими ароматами. И не выветрилось же это дерьмо до сих пор. Правда, твари уже двигались чуть осмысленнее и агрились только так. Но, возможно, только потому, что до источника привлекающей их субстанции было далековато, а вблизи они опять потеряют остатки осторожности. Проверять это будут люди князя, которые нынче там и караулили. Твари в этот раз перли однотипные. одни крестлоги, существа видом походившие на осьминогов, только покрытых шерстью и с рогами. От осьминогов достались им и мощные присоски, которые в раз обездвиживали неосторожную жертву, поэтому вертеться приходилось только так. Раньше я с этими монстрами лично не встречался, но о них читал, поскольку это были часто встречающиеся твари зоны. На лекциях, которые, кстати, нынче прекратились как из-за упавшего числа слушателей, так и потому, что уехали те, кто там выступал, их тоже неоднократно упоминали. Жили они большими группами и не терпели рядом с собой никого постороннего. На других тварей агрились сразу, вынося их под ноль, давя массой даже особо выдающихся представителей зоны, так что ареалы обитания крестлогов остальные монстры обходили по дуге. Тварей я приголубил искрой издалека, но забор они успели погнуть, придется утром править. Проверив, что больше рядом с домом никого не осталось, я побежал к Прохорову, который вроде бы и без меня неплохо справлялся, но два человека у искажения всяко лучше одного. Мало ли какая ошибка может стать критичной. Искажение было большим, но не настолько, что из него могли лезть одновременно больше, чем две твари. А с двумя тварями Прохоров справлялся. Топором активно работал, почему-то совсем не используя магию. А ведь искра у него была хоть и похилее моей, но довольно действенная. Я свою отправил издалека, она пробила цель насквозь и залетела в искажение, найдя кого-то и там, судя по донесшемуся трубному воплю. «Петь, огнем не бей!» — заорал Прохоров. «Мех попортишь!» Он с громким кхеканьем опустил топор на голову очередного урода, поверх которого сразу же полез следующий. «Мех у них дорогой?» — удивился я, переключаясь на теневую стрелу. Она делает аккуратные ровные дырочки. «Не, дешевый, но он нам нужен!» «Зачем?» — удивился я. «Автомобилю твою изнутри отделаем. Он так-то некрасивый, но теплый. Им зимние воски укрепляют, а поверх ткань дорогую. Я как раз зелье сварил для консервации, вот и опробуем». Прохоров радовался как ребенок, хотя я очень смутно представлял, как будет выглядеть меховой салон в автомобиле. Хотя, конечно, кожаные есть, так почему не быть меховым? Коврик на пол еще положим, и руль мехом с золотыми цепочками отделаем. Мечта придурочного олигарха выйдет. Но не в моем положении привередничать. К тому же у Прохорова может ничего не выйти с обработкой. Сложные зелья ему пока неохотно давались. «А нам столько нужно?» — все же спросил я. «Лишним не будет», — уверенно ответил Прохоров. «В доме на пол пару ковриков бросим. Как чувствовал, что понадобится. Цельную баклажку позавчера сделал. Выглядит вроде как надо, а уж что получим, то получим». От его топора разлетелась еще одна вражеская голова, а я прикинул, что такой вариант очень хорош для прокачивания физических навыков, поэтому тоже взялся за свой топорик, отставив магию. Твари лезли, мешая друг другу, а те, кто покрупнее, вообще пройти не могли, только щупальца просовывали поверх голов более удачливых товарок. Или менее, это уж с какой стороны посмотреть. Поэтому получилось формальное избиение. Нет, были бы мы на открытом пространстве, или из искажения успело бы выбраться побольше крестлогов, они бы нас просто окружили и задавили числом. Но сейчас удача была на нашей стороне. Мы могли не только успешно всех перебивать, но и переговариваться. «Самая мерзкая тварь», — заявил Прохоров. «Часто доводилось сталкиваться?» «Да нет, не особо. Хек! Они так-то не у границы, но и не очень далеко. Хек! Нападают всегда толпой, сил на них тратишь. Хек! Много, а на выходе пшик. Нечего с них взять-то. Хек! А шкуры?» «Шкуры дешевые, мусорная тварь. Хек! Не берут их обычно, только мы ежели совсем ничего не добыли. Хек! Чтобы в минус не уйти. Зато от Козырева претензий не будет». «Кристаллы с них падают», — сказал Прохоров, смазав окончание фраз резким выдохом. «Не шибко, конечно, но спиток с такой кучи будет. А сентих не будет, так еще вылезут». С учетом того, что вокруг нас валялось уже пара десятка трупов, предположение звучало слишком пессимистично. «Думаешь, налог на кристаллы введут?» «Навряд ли. Тадысь, все оставшиеся разбегутся», — бросил Прохоров, приканчивая очередную тварь и отшвыривая ее подальше, чтобы не мешало лезть остальным. Крестлоги уже лезли не так активно. То ли заканчивались, то ли искажение уже собиралось закрываться. Да и пленка искажения намекающе мерцала. Через пару минут она, наконец, схлопнулась, и мы смогли перевести дух и осмотреться. В Дугарске было шумно. Кто-то бежал в сторону тварей, кто-то, напротив, бежал от них, громко вопя. Поблизости от нас больше никаких искажений не чувствовалось, а твари, которых я заметил, направлялись поближе к моему прошлому месту жительства. «Кажись, все», — решил Прохоров. «Тады я шкуры снимаю и обрабатываю, а на тебе поиск кристаллов. Нужное ян-то дело в тварях копаться». Прохоров быстро сбегал за баклажкой зелья, а потом уже поставил на поток снятие и обработку шкур, проявив изрядную сноровку. Гора шкур росла, невольно заставляя меня думать о том, куда все это можно использовать. Мех выглядел некрасивым и клочковатым, а шкура очень легко резалась. Но таких мы и не на защитные костюмы планируем, а чисто как утеплитель, для которого красота не важна. Я же вскрывал головы и врубался в тела, добираясь до сердец, собирал кристаллы, а потом оттаскивал трупы, равномерно раскладывая посаду. Отнюдь не для красоты и не для доказательства нашей успешной битвы. И не будут мешать друг другу разлагаться, и удобрят почти всю площадь. Княжеских людей мы за все это время не видели, хотя звуки боя до нас доносились громкими магическими разрядами. Не все беспокоятся о сохранности шкур. Тех, кого я убил около ограды, Прохоров забраковал, только пару кусков из шкуры вырезал, а остальные оставил, поскольку искра хорошо подпалила шерсть там, где она была рядом с дырой от сработавшего заклинания, а дыра от искры у меня нынче была очень и очень приличная. Зато я мог бы попенять Прохорову на то, что два кристалла в головах оказались расколотыми. Мог бы, но не стал, потому как с учетом силы его удара нам вообще повезло, что остались целые кристаллы. Наведя во дворе порядок, мы отправились досыпать. В помощи никто не нуждался, так смысл торчать на улице. Магические фейерверки я могу не хуже устраивать, чем те, что мы видели. Ночной бой подарил мне улучшение исключительно в направлении магии тени. Теневая стрела доползла до 49 уровня, теневой кинжал до 28, теневой сгусток до 10. Удушающая тень достигла 3. Уровень взяли сила, скорость и ловкость, добравшись до 18, 15 и 14 уровней соответственно. Еще иммунитет к ядам дорос до 4. А из нового появилось два навыка – иммунитет к магии тени и ядовитый плевок. Причем последний был именно плевком. Наверное, оружие последнего шанса, когда все остальное недоступно и противник празднует победу, не ожидая того, что ты его можешь заплевать до смерти. Я решил, что про этот навык не расскажу даже Валерону. И не потому, что тот может посчитать меня за конкурента. Просто конкретно этот навык какой-то стыдно-истеричный. Не боевой совсем. Просмотр кристаллов я решил отложить до возвращения помощника, чтобы сразу сливать при необходимости, да и спать хотелось, что совсем не способствует концентрации. На следующий день Прохоров решил заняться шкурами. При свете дня они выглядели еще не представительнее, чем ночью. «Не боись», — утешал меня Прохоров. «Сейчас обработаем, подстрижем, красотища будет. Лысые куски уберем и сошьем, как надобно». Обрабатывать он тоже собирался алхимией. Как раз изучал толстенный справочник Павлова, искал алхимическое средство для обработки шкур, раз уж сваренное зелье концентрации оказалось годным. Цвет уж больно непривлекательный. Разве что покрасить или сделать мехом внутрь, получится замшевый салон. Идея была так себе, потому что замша слишком уж капризная в использовании, а замша из конкретной твари зоны не особо отличалась от обычной. «Я ж говорил, сверху чем-нибудь покрывают», — напомнил Прохоров. «Плотной, красивой тканью. Сидеть на таком будет удобно, да и головой стукаться не больно». «Твой отец и экипажи делал?» «Нет, только ремонтировал при мне. Я как раз с кучером и говорил, он хвастал отделкой. Мол, из твари зоны мех не хухры-мухры. А когда я сам ентих тварей бить стал, узнал, что цена ентому меху 3 копейки в базарный день». «Так уж 3 копейки. За 3 копейки их из зоны бы не перли». «Ну, преувеличил маленько», — не смутился Прохоров. «Но тащут их, только мы, ежели ничего хорошего не выбили. Обрабатывают перед выходом из зоны, чтобы не тратить зелье, ежели бросить придется». Одному мне в кузне работать не хотелось. Прохоров там помогал, и не только советом. Поэтому я решил, пока он занимается алхимией, довести до ума паука для княжны и отложить его до покраски. Занимался я этим под ревнивые комментарии Мити. «Этот выглядит аккуратнее, чем я». В этом он был прав. Паук для княжны был изящнее. Скорее всего, за счет более коротких и тонких манипуляторов от механизмусов, которые я использовал для ног. Корпус тоже был поменьше, потому что большой делать не было необходимости. Ничего объемного внутрь не предполагалось ставить. Это не Митя с его набором функций. «Будем считать, что это девочка», — предложил я, надеясь, что это снизит остроту Митиных переживаний. Она и должна быть изящнее. Видишь, у нее лапы тоньше. Не предназначены для оружия. Мы ей еще бантик на голову посадим для красоты». «Обойдется без бантика», — заявил ничуть не смирившийся со вторым пауком Митя. «Паукам бантики не нужны». «А что нужно паукам?» — заинтересовался я. «Ядовитые железы. Но ты делаешь не паука, а игрушку. Ей железы не нужны». «Значит, можно прикрепить бантик?» «Нельзя». Причину такого неприятия бантиков Митя так и не раскрыл, хотя мне уже стало интересно, хватит ли моих навыков, чтобы соорудить из металломеханизмусов такую довольно сложную конструкцию. Но пока я завершил работу с голосовым модулем, поставил все детали на место и отложил. Активировать паука должна будет сама княжна своей магией, чтобы питомец признал ее хозяйкой. Конечно, можно было влить немного своей энергии для проверки, но делать это в присутствии ревниво наблюдающего за моими действиями Мити не хотелось, поэтому я переключился на контейнеры. Они сейчас были актуальнее арбалета, для которого у меня наконец все собралось. Пока я занимался механикой и артефакторикой, Прохоров успел не только приготовить нужные зелья, но и обработать ими шкуры, развесив их сохнуть, и пришел ко мне хвастаться. Развесил он в самом большом помещении, где кроме кушетки ничего больше не было. Ее он оттащил подальше, чтобы не испачкать, зацепил веревки для крепления для гардины, растянул целую сеть веревок. Честно сказать, после обработки шкуры лучше выглядеть не стали, а мех показался еще жестче. Прохоров сказал, что так и должно быть. Мол, пружинить будет лучше. Пружинила шерсть действительно хорошо. Наверное, можно использовать как основу для стульев. Тем более, я окинул взглядом сушильную комнату на месте гостиной, материала для экспериментов у нас теперь хватало. Остаток дня мы занимались автомобилем, который приобретал все более законченный и привычный мне вид. Теперь машина не напоминала ничем то позорище, на котором мы совершили первую междугороднюю поездку. Хотя мы пока решили ограничиться только передними сиденьями, а остальную часть машины отвезти под перевозку груза. Пассажиров все равно больше не предвиделось. «Эх, был бы у тебя контейнер побольше», — вздохнул Прохоров. «Его вообще можно было взад поставить вместо... как ты его назвал?» «Багажник», — подсказал я. «Собственно, багажник в некотором роде тоже контейнер или сундук». «Так-то твой хорош, но в него большое что не засунешь», — продолжил Прохоров. «Ширина горловины ограничена-то. Потому пару поставить можно. Но и место надо, чтобы длинное или широкое можно было впихнуть. Ен-то вообще первоочередная задача». «Первоочередная задача — лобовое стекло», — не согласился я. «Нужно еще придумать, как стекла крепить, потому что в прошлом варианте пластина просто крепилась в деревянной рамке, а здесь дерева не будет, ненадежное оно». «Значит, металлическую рамку делаем», — предложил Прохоров. «И потом крепим впереди». В принципе, я так и планировал, потому что с моей возможностью сварки металла с механизмусов сделать эту рамку единым целым с остальной машиной проблем вообще нет. Правда, может встать вопрос с заменой стекла. Прозрачная пластина с механизмусов — штука хорошая, крепкая, но не вечная. «Еще боковые нужны». «Зачем? Водитель должен токмо вперед смотреть, от дороги не отвлекаться». «А пассажир?» «Седок-то? Должен не отвлекать водителя. Так и крепче машина будет. Ежели прозрачная только полоска небольшая будет, то на такой машине и в зону можно». «Она не слишком проходимой будет с такими-то колесами». «Чего это?» — не согласился Прохоров. «Механизмы сышляются, где хотят, и с такими колесами, а машина вдруг не проедет?» «Мы же не знаем, как они передвигаются. Может, те, что на манипуляторах, в сложных случаях помогают тем, что на колесах. Но вообще идея интересная. Только для зоны нужно делать что-то похожее на танк». «Танк ен-то чё?» «Типа машины, но на гусеницах. Обзор небольшой, толстая броня и пушка», — попытался я объяснить Прохорову. «На толстую броню металла нет, на пушку тоже». «Танк я делать точно не собираюсь. Потому что в критической ситуации его просто так не покинешь. А смогу ли я проходить через стены перемещением, я пока не проверял». «Ты ж как раз о нем говорил». «Я говорил, что машина в зоне может не проехать, она тяжелая, ее не вытолкать в случае чего. А так я снегоход собираюсь сделать сразу, как автомобиль до состояния можно ехать доведем». «Так бы сразу и сказал, а то танк, танк. Хотя задумка мне нравится. Толстая броня, пушка, то, что надо для зоны-то. А если еще усилителями обвешать?» Мечты я прервал быстро, потому что от разговоров идеи появляются, но дело не двигается. А ведь мне даже всю мелочевку приходилось делать самому. Купить такое просто было невозможно, как и уплотнители. Последнее нормального качества не было возможности ни купить, ни сделать. Правда, Прохоров предложил в таком качестве использовать части некоторых тварей, которые после обработки становились похожими на то, что нужно. Но вблизи Дугарска раньше ни одной из перечисленных разновидностей не было. Появилось ли что сейчас, неизвестно. Да и тащиться в зону сейчас опасно. Обойдемся чем-нибудь не столь выдающимся. Глава 19. Следующие несколько дней я настолько плотно занялся автомобилем, что перестал интересоваться всем остальным. Разве что про Валерона вспоминал временами, переживая, как он там справляется. Но остальное мне было куда менее интересно. Я словно бы ото всего отключился, чему способствовало и то, что Куликовы, а с ними и Козырев, казалось, забыли о моем существовании. В голове постоянно прокручивались идеи по поводу того, что и как можно сделать, и чем заменить недостающие при сборке. Я даже Прохорова слушал вполуха, время от времени просто угукая, чем обозначал свое участие в беседе, но не в этот раз. Первая же сплетня, принесенная Прохоровым с рынка, резко включила меня в разговор. «Что?» — переспросил я. «Что-что?» «Повтори, что ты сказал». «Я говорю, что у Куликовых затык топеря с краденной реликвией». «Кусок же остался». «Так его тоже того». Я аж похолодел. Если Валерон не вернулся, то того, кусок куликовской реликвии, кто-то другой. «Когда его украли?» «Так вчерась же», — удивился Прохоров. «Токма же сказал». «А кто украл, нашли? Или хотя бы есть догадки?» «Вот так отвернешься ненадолго, и тут же тырят нужную тебе вещь. И почему я не сказал Валерону сразу же воровать по дороге к остаткам Астафьевской банды?» «Все осторожничал». «Да осторожничался». «Мне жизненно необходимо собрать хотя бы одну реликвию, а на руках у меня пока еще одни куски». «Так сразу же его задержали. Токмо он осколок не отдает. Говорит, что теперь он князь, а значит, не подсуден. Родственник дальний нашего-то, тоже Куликов». «Как он его заполучил? Его же при себе Наталья Васильевна носила». «Гряд, что пришел в гости, усыпил и княгиню, и княжну. Но из города не успел уехать. Княжна быстро очнулась. Задержали. Теперь ждут решения императора». «А князь что?» «Князь уехал в Гарашиху. Хотел силы отобрать. Но тут уж магическая полиция на защиту встала». «Как так? Когда грабили Наталью Васильевну, они стояли в стороне, а когда семья пытается вернуть украденное, внезапно выступили против нее?» «Я ж говорю, ждут решения императора. Куликов силой забрать не может, потому как князь Бобриков тоже в Гарашиху прибыл. А при нем боевые действия вести нельзя. Как-никак чужое княжество. В своем бы давно прибили и даже прикапывать не понадобилось. На зону вынесли, твари все пообгладывают». «По идее, Бобриков должен встать на сторону действующего князя. А то и сам может оказаться в такой ситуации». «С чего бы? У него реликвию украсть не могут. Князья свои реликвии чувствуют, ежели цельные, небитые. А Бобриковы с Куликовыми завсегда не ладили. Вот он и радый, что свинью может подложить». Я задумался, насколько вообще реально по одному осколку получить титул. Князь — это же не только реликвия, но и связанные с ней артефакты, доступ к которым есть только у Василия Петровича как князя, инициированного еще при действующей реликвии. Честно говоря, по справедливости вор должен быть наказан. Но есть справедливость, а есть целесообразность. Вряд ли куликовский родственник действовал с бухты-барахты. Наверняка у него были какие-то основания считать, что притязания могут быть приняты. И то, что Бобриков так споро прибыл на место разборок, тоже наводило на некоторые размышления. Хуже всего было, что этот проходимец мог увести столь нужный мне кусок реликвии неизвестно куда. Возвращать Куликовым украденное этот тип точно не собирается. А каким будет решение императора, знает только император. Но и ехать сейчас в Гарашиху казалось бессмысленной затеей. Без Валерона я не могу использовать слияние. Точнее, использовать-то могу, но результата не будет, потому что отсутствуют важные условия. Тот, в ком реликвия собирается. Хоть садись и думай, как можно обойти это ограничение. «Ну и если император на сторону нового Куликова встанет, Дугарск загнется», — пессимистично продолжил Прохоров. Он и так почти загнулся. «Здесь до сих пор работают целители. Новый князь этим заниматься не будет, потому как пока найдет, кого Дугарск накроет. Да и, по слухам, нищий он совсем. Все, что еще работает, тут-то закроется». «Значит, нужно у него как-то осколок отобрать», — заметил я, думая совсем не о целителях. «Да там уж толпа отбирателей-то! Даже пара гильдий в гарашуху выехала! Думаешь, поедь еще, мы что изменится?» «Не изменится», — согласился я. «А вот если бы туда добрался Валерон, то да, изменилось бы. Мысли были уже не о работе, а о краже того, что должен был украсть я и никто другой. Вот же ушлый тип этот молодой Куликов. Князем захотел стать. А вот фиг ему». Из рук все вываливалось, так что отложил дела и решил прогуляться до конторы, а то газеты не просматривал уже слишком долго. Мало ли, что там измениться могло за это время. Предчувствия меня не обманули, причем для получения информации мне даже зарываться в газеты не пришлось. Все рассказал местный служащий, нашедший благодарного слушателя в моем лице. «Что делается-то, Петр Аркадьевич?» — плаксиво завел он. «Что делается-то?» «Это вы про украденный кусок реликвии?» «Именно так! Это ж где ж такое видано, чтобы вор мог требовать себе титул, а не сидеть в тюрьме? Мир сошел с ума, как есть сошел!» «Думаете, император ему пойдет навстречу?» «Одному уже почти пошел! Так чего бы не пойти другому? Или вы думаете, что ваша семья какая-то исключительная?» «При чем тут моя семья?» — удивился я. «Так у Вороновых же князь почти сменился, не знали разве?» «Был же Максим Константинович». «А теперь будет его племянник. Неужто до вас известия не дошли?» «Мы не общаемся с родственниками, а газеты я давно не просматривал. Вот как раз и решил завернуть к вам, чтобы быть в курсе новостей. Оказалось, что я очень много пропустил», — несколько растерянно сказал я. «Последним, что я слышал о князе Воронове, было известие о краже у него кусков реликвии. Насколько я помню, всех, кроме двух штук». «В том-то и дело, Петр Аркадьевич», — обрадованно начал меня просвещать служащий, — «что эти два куска были украдены раньше, и никем иным, как вдовствующей княгиней». «Если нынешний князь — племянник прошлого, то вдовствующая княгиня действовала в интересах внука, как я понимаю». «Да, она посчитала несправедливым, что одному внуку достался кусок реликвии, а остальным нет. Точнее, конкретному остальному. Внук-то там не один, да?» Он посмотрел на меня, ожидая подтверждения. Пришлось разочаровать. «Я не общался с Вороновыми. Мой отец погиб, когда я был совсем маленьким, а вдовствующая княгиня не выносила мою мать. Поэтому я понятия не имею, сколько у меня родственников. Да и неинтересно мне это, честно говоря». «Как это неинтересно?» — удивился он. «Князья очень важны для страны. Они определяют внутреннюю политику». «Я человек аполитичный», — заметил я и вернул разговор в прежнее русло. «То есть вдовствующая княгиня подменила два куска реликвии и настоящее вручила любимому внуку?» «Чтобы у него оказалось в два раза больше прав, чем у меня. О том, что остальные куски реликвии украдут, она, разумеется, знать не могла, но результат сыграл на пользу тому внуку, которому надо. Зато я теперь знаю, где недостающие части. Почти знаю». Осталось выяснить адрес кузена. «Суть вы уловили, Петр Аркадьевич», — согласился служащий. «А когда украли остальные куски, молодой Воронов сообразил, какой козырь у него оказался в руках, и решил отобрать титул и все остальное у дядюшки. Не слишком красивый поступок, но ходят слухи, что это было именно лишение недостойного представителя в пользу достойного. Формально новый князь ничего не крал, в отличие от Куликова». «А решение о передаче титула уже принято?» — заинтересовался я, потому что, с моей точки зрения, такие вещи требуют куда больших сроков рассмотрения. «Если всех, кто подсуетился и отжал законными и незаконными методами куски реликвий, считать сходу князьями, в государстве воцарится бардак, пусть даже речь идет исключительно о разборках среди родственников. И положительное решение император может принимать только в том случае, если он уверен, родственники друг друга поубивают, и титул можно будет списать в прошлое». «Нет, но эксперты сходятся во мнении, что принято будет решение в пользу молодого, потому что старый не смог обеспечить сохранность своих осколков, а значит, не может считаться полноценным князем. С разбитыми реликвиями вообще очень все неоднозначно. Он еще долго делился со мной своими размышлениями, и приступить к изучению газет я смог только когда в контору явился еще один посетитель, и весь интерес перенесся на него. Для служащего вновь пришедший оказался куда более подходящим собеседником, поскольку они оба дружно стали переживать об участи Дугарска, выказывая те же самые опасения, что и Прохоров. И пока эти двое обменивались почти идентичными представлениями о том, что будет дальше, я изучал газеты. Уверенность в смене князя у Вороновых зиждилась исключительно на заявлении вдовствующей княгини, сказавшей, что если князь не в состоянии уследить за реликвией, то князем быть недостоин. И это при том, что фактически именно она отвечала за сохранность главной семейной ценности. Похоже, Максим Константинович был не слишком любимым сыном, если его мать предлагала передать титул его племяннику. Кстати, фотография племянника прилагалась. Чем-то он смахивал на моего отца. Тот же бравый вид, та же отменная военная выправка. Только если судить по биографии, этот представитель семьи Вороновых предпочитал защищать рубежи империи, не выезжая за пределы столицы. И брак у него тоже был правильным. Супругой его была представительница другого княжеского семейства. Кроме Вороновых, аналогичный скандал случился в еще одном семействе, где владелец пары осколков обратился к императору с требованием признать князем именно его, отняв титул у нынешнего носителя. Один факт – случайность. Два – совпадение. А три – закономерность. Создавалось впечатление, что кто-то умело подергал за ниточки, заставив молодых идиотов выступить с подобными заявлениями. И причиной этого вряд ли были кражи осколков. Последняя скорее выступила камнем, запустившим лавину. Как бы она и меня не погребла под собой, как одного из представителей княжеского семейства. «Вы читали чего интересного, Петр Аркадьевич?» — спросил служащий, когда я возвращал газеты. Император пока своего слова не сказал. «Только на это и уповаем, только на это! Вор должен быть наказан!» С таким жаром заявил он мне, как будто похитивший осколок реликвии, покусился и на что-то принадлежащее лично моему собеседнику. Возможно, при смене князя он действительно чего-то лишится. Но спрашивать я, разумеется, не стал. Попрощался и в задумчивости направился домой. От работы с автомобилем пришлось отказаться. В голову лезли разные мысли, сильно отвлекавшие от дела. И если бы просто отвлекавшие, а так я реально запорол пару заготовок, после чего окончательно плюнул на работу, вернулся в дом, где выбрал книгу с самой яркой обложкой, и углубился в изучение перипетий вымышленного героя, которого на протяжении книги столько раз били по голове, что в реальной жизни он бы уже был завсегдатаем заведения для душевнобольных. Тем не менее, читать было интересно. А еще это хорошо отвлекало от ненужных мыслей. Читал я до ужина и после, но книга была толстенькая, и дочитать я ее в этот день не успевал. Когда героя опять приложили по голове до потери сознания раз примерно в 20-й, я ее отложил и отправился спать, последовав примеру Прохорова, храп которого уже минут 20 разносился по дому. И как только я улегся в кровать, проявился Валерон. «Я думал, ты меня ждешь!» — обиженно тявкнул он. «Я тебя жду!» — спохватился я. «Ты не представляешь, насколько я тебя жду!» «Гриша тоже ждет!» — сообщил Митя, который всегда, когда я находился в доме, считал себя моим телохранителем и находился рядом. «Он тебе какую-то вкусняшку сделал!» «Вкусняшки — это хорошо!» — обрадовался Валерон. «А то я настолько исхудал, таскаясь по Петькиным делам, что мне нужно срочно восстанавливать силы. А что он сделал?» «Куски теста, жареные в масле», — отрапортовал Митя, таким образом охарактеризовав печенье хворост. «Это блины, что ли?» — разочарованно тявкнул Валерон. «Разве это вкусняшка? Это так, повседневность». Он вздохнул и грустно положил морду на лапы. Мол, я бегаю из последних сил, а силы-то восстанавливать нечем. Ничего, попробует изменить свое мнение. Потому что хворост был сделан по всем валероновым вкусам. Сладкий и хрустящий. Рецепт был взят из кулинарной книги, обнаруженной в одном из притащенных валероном ящиков. Прохоров из этой книги уже несколько штук опробовал, и результат удовлетворил нас обоих. Осталось узнать, удовлетворит ли он взыскательные вкусы моего помощника. «Валерон, тебе понравится». «Блины я, конечно, люблю, но не настолько, чтобы они компенсировали мои моральные страдания», — намекнул Валерон. «Слушай, у нас такие проблемы, что ни до моральных страданий не выдержал я. Последний кусок Куликовской реликвии украли без нас». «Я заметил», — сварливо ответил Валерон. Когда рядом с княжной слияние не сработало, пришлось проводить расследование, в результате чего я вышел на типа, злоумышлявшего на нас. Даже на двух типов. Но второй больше злоумышлял на князя Куликова, поэтому я у него ничего не взял. Пусть князь сам берет с него компенсацию. В потоке Валероновых слов я вычленил главное. О краже осколка он в курсе. Но от этого судьба осколка не прояснилась. «Бог с ней, с компенсацией», — отмахнулся я. «Осколок что?» Валерон вместо ответа выплюнул куликовскую реликвию. Теперь в ней были все куски. Не хватало только мелкой крошки, из-за чего реликвия выглядела незавершенной. «Осталось подтянуть мелочевку и активировать», — довольно тявкнул помощник. «Кто молодец?» «Я молодец». «Ты не просто молодец, ты наш спаситель». Я вертел в руках реликвию и понимал, что для ее активации ей не хватает самой малости, но за этой малостью придется тащиться в зону, потому что активировать ее нужно сразу после того, как она соберется. Без вариантов. «А теперь жду рассказ. Как тебе удалось найти осколок? И что за двое злоумышляющих? И что там со Стафьевскими?» При последнем вопросе Валерон поморщился и чихнул. «В озерном ключе их нет. И запахи все старые. Я покрутился немного, но про них никто ничего не говорил, так что я счел бесперспективным оставаться там дальше и решил вернуться домой. Поскольку у меня было поручение, то я завернул в гараж их и обнаружил, что нас обворовали». «Княжну», — поправил я. «В данном случае нас, потому что эта штука была нам нужна. Мы ее планировали изъять». «А значит, это изъятие у нас», — не согласился Валерон. «Галимое, злостное злоумышление». «Которое ты компенсировал», — уверенно сказал я. «Не совсем, но что мог, то компенсировал». Он скромно поскреб лапой и выплюнул крошечные серебряные ножницы и несколько толстеньких пачек банкнот общей суммой аж в 50 тысяч. «Как-то не вяжется это с нищетой куликовского родственника?» «Это точно деньги того, кто украл реликвию?» — подозрительно уточнил я. «Обижаешь? Стал бы я что-то брать у тех, кто на нас не злоумышляет?» — сделал честную морду Валерон. «Получилось у него так себе, потому что, на мой взгляд, выглядел он жуликовато». «Своего у него ценного только вот эти ножнички и были. А деньги не сразу появились. Пришлось подождать». Насколько я понял из рассказа Валерона, куликовскому родственнику передал деньги князь Бобриков, договоренность с которым была раньше. Именно князь подбил молодого человека на противоправные действия, пообещав заплатить в случае удачи. Удача была частичная, поэтому и плата оказалась половинчатой. Бобриков пообещал 100 тысяч, а дал только 50. Сумма казалась великоватой для того, чтобы просто сделать гадость соседу. Этим соображением я поделился с Валероном. «А он и не свои платил. Я потом проследил за ним. Он с доверенным лицом болтал о ерунде всякой, причем сказал, что, может, остальные деньги не придется ни отдавать, ни возвращать, если правильно разыграть карту. Он и эти не хотел отдавать, но Куликов-младший закатил истерику и заявил, что если не получит хоть что-то, выступит с заявлением». Все страньше и страньше. Бобриков явно действовал не по своей инициативе и не использовал своих денег. Он просто был передаточным звеном. «Нужно было и у него компенсацию изъять», — догадался Валерон. «Давай завтра, отосплюсь и вперед!» «Не надо брать с него компенсации. Имен он никаких не называл?» «В отношении уворованного осколка? Ни одного. Но я только до обеда в гаражихе был. Может, потом и говорили про кого». «А после обеда ты что делал?» — удивился я прошедшему времени. Не мог Валерон настолько долго добираться из гаражихи до Дугарска. «Я пробежался на рекомендованное Гришей место. Я вспомнил, что там есть вещь, которая нам необходима. Мне-то уж точно. Я ее даже без контейнера прихватил. Чего лишнее-то таскать, правда?» И Валерон гордо выплюнул огромнейшее напольное зеркало, которое встало в углу комнаты как родное. «Даже не знаю, радоваться ли тому, что имущество прирастает, или огорчаться тому, что все это происходит случайным образом и за счет чужих вещей». Глава 20. Утром Прохоров умиленно смотрел, как Валерон лопает свою порцию из красной мисочки. Помощник ел аккуратно, прерываясь на рассказ о своих злоключениях, которые, разумеется, не включали в себя кражу реликвии. Я слушал невнимательно, больше размышляя о том, как бы мне извлечь осколки вороновской реликвии, пока они в относительно известном месте. Помощь Валерона в данном вопросе будет неоценимой. Он перемещается намного быстрее и найдет кузена вместе с его незаконно полученными осколками, даже если мне не удастся разведать адрес. Заодно можно будет пройтись и по другим центральным улицам. Времени у меня будет побольше. Но здесь в полный рост встает вопрос, как замаскировать свой отъезд. Куликов, конечно, не семи пядей во лбу, но сложить мои поездки с датами исчезновения реликвий сможет. Особенно, если я поеду куда-то без веской причины. «Чё сегодня делаем?» — спросил Прохоров, насыпав Валерону в мисочку теперь уже хвороста, после чего помощник замолчал, будучи чересчур занятым, чтобы отвлекаться на пустые разговоры. «В принципе, с машиной я сегодня закончу», — прикинул я. «Останется чем-то закрыть мех, а можно и не закрывать. Но он выглядит не особо, и сидеть на нем без прослойки тоже не особо хорошо. Нужна либо кожа, либо плотная ткань». «Шторы!» — неожиданно возбудился Валерон. «Там был подписанный контейнер, на котором написано «шторы». Где там, в уточнении не нуждалось. Бедняге не дает покоя мысль, сколько на месте побоища еще осталось ценных вещей. Хорошо, хоть часть транспортировочных контейнеров вскрыта. Содержимое из них испорчено и не представляет интереса ни для кого. «Смотреть надо», — скептически сказал Прохоров. «Шторы, они разные бывают, особенно в богатых домах. Есть такие тонюсенькие, на просвет все видать». «Не подойдет для машины, повесите на окна», — предложил Валерон. «Но контейнер большой, не уверен, что смогу в себя запихать. Мне бы немного еще пространство расширить». С его умильной морды можно было писать картину. «Конфет нет ни одной, поэтому придется тебе его расширять на волевых усилиях», — ответил я, и, увидев, как возмущенно Валерон вскинулся, добавил. «От обещания не отказываюсь, конфеты будут непременно, при первой же возможности. Я про них не забыл, как и про купель Макоши». «В купель я сразу с конфетами хочу», — закапризничал песик. «Ладно, подожду. Что с вами делать-то?» Он жалобно вздохнул и испарился. «Тады доделываем все внутри? До обеда управимся?» — спросил Прохоров. «Должны». «А если в том, что лохматый притащит, будет что полезное, так и салон закроем». «Салон-то закроем, а вот с покраской кузова что-то делать все равно придется. В принципе, можно и без нее обойтись. Этот металл не ржавеет, а в непокрашенной основе есть свое очарование. С другой стороны, хорошая покраска прикроет все огрехи обработки, что тоже немаловажно, и автомобиль приобретет завершенный вид. А еще мне казалось, что та сила, что выдает бонусы, не считала мое изделие законченным. Так что покрасить хотя бы ради эксперимента я собирался. В Дугарске, увы, автомастерских не было, как не было и в ближайших городах. Хотя автомобили уже бегали, а значит, их как-то дообслуживают. А если есть такие конторы, то они должны давать и рекламу. Зря я не обращал на нее внимания в газетах. Конечно, в столицу на машине я не поеду, но в объявлениях для столичных газет могли указывать адреса филиалов. Не посмотрю, не узнаю. До обеда Валерон не появился. Ждать мы его не стали, перекусили вдвоем. А потом я отправился по привычному маршруту в контору. И надо же, сразу встретил Козырева. «Алексей Фомич?» — удивился я. «Здравствуйте. Я был уверен, что вы в Гарашихе». «Уже в курсе», — поморщился он. «Никто не ожидал такой прыти от этого подлеца». «Дело как-то решилось?» «Не сказать, чтобы решилось». «А», — махнул он рукой. «Все равно вскоре об этом каждая собака будет знать. Пропал осколок». «Как это пропал? Неужели нельзя отобрать его у родственника князя? Да хоть бы и украсть, если уж он сам так поступил. Это даже кражей не будет. Василий Петрович попросту вернет свое». «Увы, этого воришку уже успели обворовать. Представляете, он утверждал, что кроме осколка у него украли еще серебряные ножницы и 50 тысяч. 50 тысяч! У этакого голодранца, чей отец 15 лет как промотал состояние и цыганил деньги на покрытие долгов у Василия Петровича. Но не суть важно. Воришке оправдания не помогли. Он отправился за решетку, поскольку защиту осколка потерял». «И что теперь будет?» — принял я вид максимально глупый. «Появится другой претендент на княжество?» «Не похоже. Проявился бы уже, а так... Ждем. Император еще своего слова не сказал, хотя его представитель вчера приехал. А вы чем сейчас занимаетесь, Петр?» Быстро перевел он разговор, поскольку опасался, что не сможет ответить на некоторые мои вопросы, ибо сам не понимал, что будет дальше. Сплошная неопределенность. «Довожу автомобиль до готовности, если можно так сказать. Вы не знаете, Алексей Фомич, где можно найти краситель, который ляжет на металл от механизмусов? Предвосхищая ваш вопрос, сразу скажу, что это поможет доделать и паука для княжны. Есть хорошие алхимические красители, задумался он. Но дороговато. И представителя рядом нет. Ближайший в Курмене. То есть там можно будет закупить нужное? Покрасить, скорее всего, тоже. Там и мастерская нужная имеется. У них есть опыт и оборудование. Краска эта сохнет, кажется, сутки за один слой, но держится хорошо. Одного слоя может хватить. Известие было со всех сторон замечательным. Появился легальный способ съездить в Курмень, где я сяду на ночной дирижабль и на следующий день прогуляюсь по центру столицы, отловлю недостающее для сбора моей реликвии. Не дело оставлять осколок в дурных руках. Козырева я расспросил внимательнейшим образом. Узнал и точный адрес мастерской, услугами которой Козыреву довелось воспользоваться, и примерные цены. Именно что примерные. Они сильно зависели и от объема, и от цвета. Цена меня беспокоила мало. Деньги у меня благодаря куликовскому родственнику теперь были. Хватит и на покраску, и на поездку в столицу. До конторы я все-таки прогулялся, где обнаружил, что весь архив начали укладывать по коробкам, готовя к вывозу. Служащий тщательнейшим образом записывал укладываемые папки в прилагаемую к каждой коробке опись, но с радостью отвлекся от этого дела, чтобы обрушить на меня ворох новостей. Но не касательно того, куда переедет архив. Этого он пока не знал. А по поводу повторно украденной реликвии. Выдвигались и обвинения в сторону Бобрикова. Задержанный ворюга молчать не стал, и хотя князь Бобриков заявил о наглом поклепе, слухи все равно пошли. Причем разносящие их были уверены, что этот князь приложил к краже руку. Собственно, нового я ничего не узнал, но пришлось строить удивленную физиономию и возмущаться коварством отпетого негодяя, каковым представился в рассказе соседский князь. «Дурная кровь!» — вещал служащий. «Вот что бывает, когда женятся на ком попало! Разве среди чистокровных аристократических отпрысков мог найтись подобный негодяй?» «Вы же сами вчера упоминали моего кузена», — напомнил я. По факту он обокрал родного дядю. «Как вы не понимаете, это совсем другое дело», — заявил он. И с жаром принялся объяснять, чем один обворовавший одного князя племянник отличается от другого племянника, обворовавшего другого князя. Доказательства там были такие, что я с легкостью мог бы их опровергнуть. Но смысл? Мне еще жить в этом месте. А сюда я пришел не спорить, а читать газеты. Поэтому доводы выслушал. Со всеми согласился, после чего, наконец, получил доступ к новостям печатным. Первым делом просмотрел рекламные объявления, но ничего подходящего не вычитал. После чего перешел уже к новостям, которые меня порадовали даже не тем, что схватившиеся за княжеский титул Вороновы устроили безобразный скандал, а тем, что скандал этот случился рядом с домом младшего, адрес которого оказался прекрасно различим на фотографии, запечатлевшей скандал. Дядюшка с перекошенной от злости физиономией выглядел на редкость отвратительно, в отличие от кузена. Как и на предыдущей фотографии, младший Воронов казался образцовым офицером. Чеканный профиль, исполненный чувства собственного достоинства, сильно контрастировал с обрюзгшей рожей. Запомнив адрес, я вернул газеты служащему, попрощался и ушел по дороге, начиная прикидывать, как все провернуть, и стоит ли что купить в столице или мне пока хватит имеющегося. Валерон вернулся раньше меня. И когда я зашел в дом, они с Прохоровым под присмотром Мити уже вовсю потрошили контейнер со шторами, среди которых Прохоров одобрил сразу несколько вариантов по плотности. В результате мех крестлогов в салоне закрылся благородным темно-синим бархатом, который мы крепили до поздней ночи, потому что я предупредил Прохорова об утреннем отъезде на покраску. Последнее, разумеется, если удастся договориться. Плохо, что телефоны пока были не слишком распространены, и нельзя было созвониться и узнать, могут ли они в принципе покрасить нашу машину, и если могут, то в какой цвет. Паука княжны я тоже загрузил в багажник, надеясь, что уж розовая краска найдется. Бантик, к сожалению, я так и не выковал, значит, придется обойтись без него. Или взять какое-нибудь украшение для штор, коих в упаковочном контейнере хватало. Какие-то шнуры, кисти, тканевые и металлические цветы и бабочки. Вот ведь жили люди, с любовью украшали свой дом, а теперь от них даже могилы не осталось. Одни контейнеры, которые твари не заинтересовали. «А нечего жадничать», — сказал Прохоров, потому что я умудрился все это высказать не только про себя, но и вслух, когда мы пили чай уже перед сном. «Бросили бы вещи, быстро бы выбрались. Но нет, паковали все. Вот и померли ни за что, ни про что. Сейчас вон лохматый свой внутренний мир расширит и перетаскает все. Че вещам-то пропадать вместе с хозяевами? Пристроим, что целое-то осталось. «Не называй меня лохматым», — ощерился Валерон. «У меня очень красивая, аккуратная шерстка, не то что у тебя». «Я же из уважения», — ответил Прохоров. «У тебя имя воно какое красивое. Нельзя же его каждый день использовать». «Оно от использования не портится», — возмущенно тявкнул Валерон. «Его Петр и без того сократил с полной формы. Я Валерон, а никто попало, понятно?» «Чего уж не понять. Но опять же, имя у тебя редкое, запоминающееся. Иной раз вместо него что другое стоит сказать?» «Нас здесь, кроме Петра и Мити, никто не слушает, так что будь любезен называть меня по полному имени». «Хорошо», — коротко сказал Прохоров и отодвинул миску с хворостом от Валерона. «Эй, это оставь!» — сразу заволновался тот. «Это для моего лохматого друга, а не для напыщенного сноба, чье имя я даже не выговорю без ошибки», — отрезал Прохоров. «Ладно», — неохотно разрешил Валерон. «Можешь меня иногда называть лохматым, но только иногда!» Он независимо придвинул к себе поближе миску с хворостом и из-под лобья глянул на нас, не вздумаем ли отобрать расширяющую пространство еду. Но возражения от нас не последовало, поэтому Валерон уже спокойно очистил мисочку и с чистой совестью отправился спать ко мне в комнату на вторую подушку. Вариант с подушкой в чемодане он все так же отвергал, считая, что спать должен на одном уровне со мной. Или выше. Как более высокоразвитое существо. Последнее он не говорил, разумеется. Но, судя по взглядам, полным превосходства, частенько думал. Еще бы. У нас не было такой замечательной шелковистой шерсти и огромного внутреннего пространства. И способности к прохождению сквозь стены отсутствовали. Короче говоря, с точки зрения Валерона, мы были неполноценными особями, куда хуже разбирающимися в магии. Встали мы рано, быстро перекусили и выехали. Преимущества нового салона были налицо. Я там даже обогрев успел поставить в дополнение к мягким сиденьям и почти полному отсутствию щелей, через которые мог задувать холодный воздух. И внешне машина выглядела довольно симпатично, больше ничем не напоминая тот полуигрушечный вариант, на котором мы не так давно выезжали. Стражник на воротах Дугарска это тоже отметил. Долго не верил, что мы собрали такую красоту сами. Я аж возгордился, хотя работы с машиной еще хватало. А уж после покраски она вообще будет выглядеть исключительно транспортом элиты. Валерон в этот раз устроился не на коленях моих или прохоровских, а на специально прихваченной из дома для этого дела подушки. Задних сидений пока не было, но это компенсировал подложенный под подушку большой ящик, закрепленный на полу. Для мелкого помощника идеальный вариант. Хочет — дрыхнет, хочет — следить за окрестностями. В основном он предпочитал первый вариант. Отоспался за все дни разом. В Курмень сегодня мы добрались быстрее. На пустой дороге машина выдавала скорость куда больше, чем ее первый вариант. Ту я не рисковал разгонять из-за неуверенности в конструкции и открытого кузова. Да и не факт, что капризные водные элементали выдали бы нужную скорость. Все же новый двигатель куда мощнее и надежнее. «Быстро приехали», — отметил Прохоров, когда мы в районе обеда уже въезжали в Курмень. «Мы и выехали раньше», — напомнил я. «Часов 7 точно в дороге провели». Скорость при въезде в город я снизил, и сейчас вынужден был фактически плестись по улицам, иначе не миновать несчастных случаев. Народ здесь к быстрым скоростям непривычен. Первым делом я заехал в мастерскую, про которую рассказал Козырев. Первое, что там бросилось в глаза, это образцы различных материалов, крашенные разными типами красителей. Для металломеханизмусов нужный краситель тоже был. Причем розовый нанесли на металлический бантик со стразами. Таким образом показали, что краска не сцепляется ни с чем, кроме нужного материала. Стразы остались чистыми и блестели как раз так, как должна блестеть обработанная стекляшка. Я осмотрел изделие и пришел к выводу, что стразы были вставлены точно до того, как нанесли краску, значит, не обманывают, и наши окна останутся без потеков краски, даже если их вдруг забудут закрыть. Именно этот бантик я сразу попросил продать, но мне показали целую коробку таких изделий, которые использовались для демонстрации клиентам возможностей местных красок. Поэтому к паучихе бантик я пристроил, используя заклинание адского паяльника, а красить их будут одновременно. Дело это было не быстрым. Сегодня только нанесут слой зелья, подготавливающего поверхность. А за покраску возьмутся уже завтра утром. Второй слой нанесут вечером. И послезавтра утром автомобили паука можно будет забирать уже полностью готовыми. Цвет для автомобиля я выбрал темно-синий, после чего подписал два договора и внес предоплату в 50%. Оставалось выгрузить вещи в гостиничном номере и отогнать машину. «Петь, может, я с тобой полечу?» — неожиданно предложил Прохоров. «Деньги на дирижабль у меня есть. Столицу я раньше не видел, интересно же. А здесь о чем мне делать-то? Куковать в гостинице? Тоска!» А еще он, скорее всего, опасался очередной встречи с любимыми родственниками, о которых я напрочь забыл. Вспомнил бы вовремя, может, и обошелся бы в поездке без помощи Прохорова, хотя он пару раз по дороге подменял меня за рулем. Машину было где оставить. Сарай для покраски в закрытом дворе. Не угонят. «Полетели», — согласился я. «Закупишься нужным под алхимию. Ты-то точно не забудешь». Мы забрали из машины мой саквояж и прохоровский мешок с одним контейнером. Остальные контейнеры и подушку Валерона мы отправили в салонный ящик, на котором стоял артефактный замок. Загонять автомобиль в сарай пришлось лично, потому что защита активации двигателя тоже была на основе живой печати и реагировала только на меня и Прохорова. Доступ остальным я давать не собирался, хотя и понимал, что это создает определенные неудобства. Но за запрошенные деньги они должны все неудобства преодолевать быстро и с песнями. И благодарить, что их настолько мало. Глава 21. В дирижабле мы с Прохоровым заняли соседние каюты. Стюарт его одежду отметил едва заметным пренебрежительным взглядом, и хотя в дальнейшем был сама любезность, мой напарник обратил на это внимание. Едва мы взлетели, он пришел ко мне и принялся возмущаться. «Было бы с чего так важничать! Здесь и не комнаты, а клетушки крошечные, даже не развернуться никак!» Полет в этих клетушках стоит очень и очень дорого. Такое позволить себе могут только обеспеченные люди. «Ты таковым не выглядишь, уж прости, Гриша. Скорее всего, тебя приняли за моего камердинера». «Кого?» «Это личный слуга при богатом господине. Следит за одеждой и обувью, выполняет поручения», — пояснил я, наблюдая, как вытягивается его физиономия. «Князьям он попросту положен по статусу. Но вообще, Гриша, если хочешь стать дворянином, должен соответствовать и по одежде, и по разговору». «А чё, кому и разговор мой не нравится?» — возмутился он. «Он выдает в тебе выходцы из низов». «Учиться надо!» — тявкнул Валерон. «К примеру, про меня никто не скажет, что я неграмотный крестьянин». «Агась, про тебя скажут, что ты мелкая брехливая собака», — согласился Прохоров. «Сам ты брехливый!» — обиделся Валерон. «А еще позаниматься с тобой хотел культурой речи. Теперь фиг тебе! Не хочу даже с тобой в одной комнате находиться. Пойду лучше гляну, вдруг кто злоумышляет». «Погодь, извиняюсь, не подумал маленько», — торопливо бросил Прохоров, но ему уже никто не ответил. Валерон ушел на дело. «Думать надо до того, как что-то говоришь, потому что потом бывает поздно», — заметил я. «А че он меня неграмотным крестьянином называет? Три класса у меня как-никак». «Потому что ты говоришь, как неграмотный крестьянин. В школе тебе дали самые основы, которые ты не развиваешь. Читал бы книги, увеличивал словарный запас». «Я и так читаю. Вон энциклопедию начал». «На качестве твоей речи это не отразилось. Понимаешь, Гриш, впечатление создается из одежды и воспитания. По обоим этим пунктам у тебя провал». «Ну дык, одежа!» «Одежда», — поправил я. «И ну дык тоже убери». «Дорогая она», — выкрутился Прохоров. «Твоя вон а сколько стоит?» «Моя недорого. Она вся бэушная». «Какая?» «Бывшая в употреблении. Подержанная. Носили ее раньше. И не я. Часть купил в Дугарске. Но там задорого, потому что вариантов не было. А часть в Гарашихе. Намного дешевле». «Подержанную и я могу», — приободрился Прохоров. «Токма за ней следить надобно, чтобы она вот как на тебе висела-то». «Как раз камердинеры и присматривают за этим делом». «У тебя ж нет камердинера». Последнее слово Прохоров выговорил старательно, почти по слогам, но правильно. «Нет, потому что я бедный дворянин, на грани выживаемости. Зато у меня есть специальный артефакт для ухода за одеждой». «Ты же с княжеской семьи. Как ты можешь быть бедным?» — недоверчиво спросил Прохоров. «А вот так. Мой отец женился не так, как хотела его мать, в результате с семьей разругался. Когда умер, Вороновы про нас с маменькой даже не вспомнили. По завещанию покойного князя Воронова мне достался только осколок реликвии. Ни денег, ни недвижимости». «Осколок — это уже заявка на титул», — уверенно сказал Прохоров. Вон осопрут у твоего родственника два куска, и будешь ты единственным претендентом. Я ж говорю, быть тебе князем-то. Осталось только камердинера найти, чтоб все по правилам было. А мне, значит, одю.